Событие 35. На своих ошибках учатся, а на чужих богатеют. Петр решил воплотить этот постулат в реальные доходы. Оба его инженера получили задание сделать рулетку. Это для человека 21 века ничего необычного. В 17-м сложнее. Пока еще не существует подшипника качения. Подшипники нужны еще в тысячах вещей. Но пусть господа иностранные специалисты для начала сделают рулетку. Петр как смог рассказал им об ее устройстве. Главное, чтобы барабан крутился равномерно и не заклинивал. В помощь Симон Стивен и Вильгельм Шикард получили токаря, резчика по дереву и литейщика с кузнецом. Пожарский нарисовал подшипник с шариками и роликами. Пусть пробуют сделать оба. Конечно, промышленность еще не способна делать те подшипники, что помнил Афанасий Афанасьевич, но кто-то их когда-то придумал, и это было явно до создания станков с ЧПУ. Из всей машиностроительной промышленности в Вершилово сейчас имелось 4 станка. Был первый созданный Симоном Стивеном токарный станок на литой станине. Был обычный наждачный станок. Химики долго бились, пока камень сделали, чтобы он и точил, и не разваливался сразу. Третий станок был фрезерный. Тоже пока больше проблем создавал, чем пользы, ведь надо фрезы еще научиться делать. Четвертый был тоже токарный, но должен был выпускать болты и гайки. Петр нарисовал инженерам лерку и метчик, пусть пытаются создать. Пока получалось не очень. Резьба была рваная, и инструмент быстро садился или ломался. Петр даже подумывал бросить все до появления у него приличного металлурга, но Симон Стивен отговорил его. «Когда мы с Вильгельмом пытаемся воплотить в металл ваши великие идеи, то приобретаем кучу бесценного опыта», — сказал тогда немец. «Ну и ладно, пусть бьются». Петр помнил, что в сталь для твердости добавляют хром, но где его взять? Стоп, ведь еще подойдет и платина. Пожарский выделил десяток килограмм металлургам, пусть попробуют добавлять в сталь разное количество. Если бы они знали, сколько их опыты стоят. Конечно, сейчас платина не дороже золота, как в будущем, но она обошлась Петру в треть стоимости серебра, то есть на опыты парни получили больше 100 полновесных рублей. Это 100 коров купить можно. После инженеров Петр пошел пообщался с художниками. Во время плавания по Белой Пожарский вспомнил таргутов. Монгольские лучники больше не появлялись, но Петр думал не о них, а просто о лучниках. И вот какими-то непонятными тропами его мозги переключились на воспоминания об эльфах. Его внучка в той жизни прямо была фанаткой этих мистических существ, и вся ее комната была завешана напечатанными на принтере рисунками эльфиек. Вот всю дорогу от Михайловска до Вершилова князь Пожарский и пытался нарисовать этих воительниц. Рисовал он, конечно, как курица лапой, но оружие и украшения, а также нанесенную на тела боевую раскраску, он попытался изобразить. Вот сейчас Петр и показал свои наброски художникам. Я не знаю, слышали ли вы легенды об эльфах, скорее всего, это сказки, и черт с ними. Представьте себе гибких стройных девушек с луками. Их тела разукрашены вот такими рисунками. Из одежды у них только стальные нагрудники, скрывающие часть груди, и железные же плавки. Я вот тут нарисовал. Эти предметы одежды должны быть со всякими узорами и украшены драгоценными камнями. Луки должны быть не просто палками, а тоже все изукрашены. Мечи должны быть со всякими вычурными гардами и тоже украшены самоцветами. Теперь о лице. Уши должны быть острые и длинные. Глаза, если они зеленые, то с зеленоватым белком, если синий, то с голубым белком. Волосы должны обязательно развиваться и могут быть любого цвета, хоть голубые, хоть зеленые, хоть красные. И попробуйте рисовать их так, как будто волосинки гораздо толще, чем даже в гриве у коня. Каждый волосок виден отдельно. У них должны быть тонкие, чуть вытянутые лица, и они не должны быть добрыми. Это злые воительницы. Понятно ли я объяснил? Петр осмотрел всех 30 собравшихся художников. Те молчали, переваривали услышанное и пытались такую девушку представить. Петр решил их добить. Сюжеты не важны. Это может быть размытый пейзаж с лесом или скалы. Можно попробовать на горизонте нарисовать волшебный город с высокими остроконечными башнями. Можно просто голубой или зеленый фон. Не обязательно помещать лучницу в центр композиции. Попробуйте сместить ее максимально от центра и нарисовать так, что она целится в вас. Стрелы тоже могут быть непростые. Пусть наконечники светятся магическим светом. Одним словом, отпустите фантазию. Мы выпустим большие вазы с раскрашенным золотом ручками. Вот на них и надо будет рисовать эльфиек. Думаю, за каждой такой вазой выстроится очередь из королей. Слушать обсуждение его бредовых идей Пожарский не стал. На днях вернется тесть от царя, и нужно будет выступать на войну. Столько всего нужно подготовить. На северном походе логистику немного обкатали, но тогда было всего 250 воинов и сотня саней сопровождения. Сейчас же войско набирается почти 500 человек, а это значит, что обоз будет уже из 200 саней. Врут, наверное, о 100-тысячных армиях монголов и турок. Как кормить такую прорву народа и, самое главное, лошадей? Если с 500 такие проблемы, то войско в 10 тысяч человек займет дорогу от Казани до Смоленска. Если по учебникам истории Наполеон вторгся в Россию с армией в 300 тысяч человек, то когда он входил в Москву, конец его армии еще в Париже, в колыбели лежал. Это несколько лет непрерывного потока из войск и обоза. Точно, все врут календари. По приблизительным подсчетам, только обоз для такой армии вытянется на 1000 километров, если сани или телеги будут ехать одна за другой, даже без просвета. Или в эти 300 тысяч человек как раз и входит 200 тысяч человек обоза. Но Наполеон еще не родился, а вот свои 500 человек нужно к походу готовить.